быть. Тогда разбирайся. Нет уж, будем сидеть до конца. Наше дело телячье. Поел, да в закут. Кому как, а наш взвод уходит. И мы пойдем. К большакам людей направить, пущай они нас не трогают, а мы их не тронем. Подошли казаки первый и четвертый сотен. Советовались недолго. Три казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот, а через час вернулись в сопровождении трех матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору, сделанно развязным видом. Подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутый на затылок без козырки, протиснулся в середину казачьей толпы. «Товарищи казаки, мы, представители революционного Балтийского флота, пришли за тем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки, юнкера». Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства, и ваши братья, казаки первого и четвертого полков, присоединились к нам. Кто желает идти с нами, отходи влево. Погоди, браток. Вперед выступил бравый урядник первой сотни. Пойти мы с нашим удовольствием. А как нас красногвардейцы на распыл пустят? Товарищи, именем Петроградского военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет. Рядом с черноусым матросом стал другой, коренастый и рябоватый. Он оглядел казаков, поворачивая толстую бычью шею, ударил себя по обтянутой форменкой выпуклой груди. «Мы вас будем сопровождать. Нечего, братишки, сомневаться. Мы вам не враги. И петроградские пролетарии вам не враги, а враги вот эти...» Он ткнул отставленным большим пальцем в сторону дворца и улыбнулся, оголив плотные зубы. Казаки мялись в нерешительности. Женщины-ударницы подходили, слушали, поглядывали на казаков и вновь шли к воротам. «Эй вы, бабы, пойдете с нами?» — крикнул бородатый казачина. Ответа не дождался. «Разбирай винтовки и ходу», — решительно сказал Лагутин. Казаки дружно расхватали винтовки, построились. «Пулеметы брать, что ли?» — спросил черноусого матроса казак-пулеметчик. «Берите. Кадетам их не оставлять». Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Впереди пулеметная команда везла пулеметы, колесики мелко поскрипывали, тарахтели по мокрым камням. Матрос в бушлате шел рядом с головным взводом первой сотни. Высокий белобрысый казак Федосеевской станицы держал его за рукав, виновато растроганно говорил: «Милый мой, аль нам охот против народа? С дуру заплюхались сюда, а кабы знали, да разишь мы, пошли!» И сокрушенно мотал чубатой головой. «Верь слову, не пошли бы, ей-бо!» Четвертая сотня шла последней. У ворот, где густо столпился весь женский батальон, заминка. Здоровенный казак, взобравшись на брусья, убеждающе и значительно трясет ногтистым черным пальцем. «Вы, стрелки, слухайте сюда. Вот мы за раз уходим, а вы по своей бабе и глупости остаетесь. Ну так вот, чтоб без дуростев, ежели в спину зачнете нам стрелять, вернемся и перерубим всех на мелкое крошево. Толково гутарю?» «Ну, то-то. Прощевайте, покуда». Он соскакивает с брусьев, рысью догоняет своих, время от времени поглядывает назад. Казаки доходят почти до середины площади. Оглянувшись, один взволнованно говорит: «Гля, ребят! Офицер нам вдогон!» Многие на ходу поворачивают головы, смотрят. По площади бежит, придерживая шашку, высокий офицер. Он машет рукой. «Это оторщиков третьей сотни!» «Какой? Высокий, еще родинка у него на глазу!» «Надумал уходить!»